388. 10 ноября. В широких волнах ныряет ваша лодка, но мои паруса крепки. Посылаю незримых явленных друзей. Поражаю все цепкое и ползущее, ибо вам доверим знамя. Летите вперед, помните о завете. Белое братство за вами. Каждый судит по грани своей. 389. 18 ноября. Учите малых перейти источник грязи. Направьте их ступни на камни, ибо даже на обуви грязь непристойна. Умейте принять знак доверия. Умейте подняться полетом. Достаточно полезного времени впереди. Чую свет. Посидите в темноте. Надо струны наладить. Надо мудро твердить, надо, я говорю. Есть души стертые, нужно сперва выявить их значение. 390, 19 ноября. Можете повестить о моем указе. Чую, силу надо направить, поразить тех черных. Советую, зовите меня 7 раз вечером. Сейчас оборона, и я должен довести вас. Вся жизнь около тебя наполнена моими стрелами. Сила дьявола не возросла после бунта сознания. Познать на жизни мудрее, и вам дается чаша. Темные силы выросли из дисгармонии. 391, 21 ноября. Можете спешить, надо уйти от смуты. Ржавчина велика на мече, и в бою трудно поражать щербатым клинком. Считаю, чистить оружие надо каждый день. Легко кому враг виден. Усмотрите посланцев, у дверей ночуют. Разве сильны они? Сумейте понять, свет близко. 392, 22 ноября. Ржавчина велика на мече, и в бою трудно поражать щербатым клинком. Считаю, чистить оружие надо каждый день. Легко, кому враг виден. Усмотрите посланцев. У дверей ночуют. Разве слепы они? Сумеете понять. Свет близок. 393. 24 ноября. Как бережливо вам надо быть в зараженном городе. Блюду. Наши дела не разрушатся. Следите. Явления каждого дня полны глубокого значения. Можете считать чуткость сна значительным явлением. Осознанное действие астрала всегда мучительно. Очень часто называют кошмарами. Ради России будь первым. Сознание счастья и славы Родины пусть поставит ступени справедливости. Знаю, вам нелегко. Но перед явлением нового мира хлопотливо. Опасность велика. 394, 25 ноября. Мечом правды будет сражена вражеская голова. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Я сказал, я велел, я чую. Я знаю свет и мир. 395. 26 ноября. Надо допускать войну ради следствия с моего ведома. Можете смело смотреть в лицо жизни. Я за вами. Не скрою сложности текущих дней. 396. 27 ноября. Сам буду назначать преемников. Радуюсь и всею силою заповедаю – идите избранным путем. Щит не надо забывать. Явите щита чистую силу ему. 397. 29 ноября. Принеси пользу, где дух твой укажет. Не бери во внимание настоящее. Твое желание исполню в моей земле. 398. 1 декабря. Препятствий много. Посылаю стрелы и улыбаюсь выдумкам его. Явлю вам чудесную тучу. Тучу не пошлите явлению щита моего. Сказать явнее нельзя. 399, 3 декабря. Умейте явить понимание. Щита сила явила согласие перед врагом. Нужно чуять руку врага. Руки его тянутся через дыры, пробитые его посланцами. Но мы тверды. 400. 7 декабря. Существо щита моего нуждается в полном понимании. Понимание чутко являет опасность текущих дней. Пучина ненависти. Улыбка не скроет замыслы. Указу моему не следует чересчур чудесно ужасаться. Обвяжите веревками поручения и молчите. Посланцы, спутайте врагов. Предупреждаю, сколько закон разрешает. Чую, надо ходить по струне. 401, 8 декабря. Длина свитка велика. Учение отнесите народу. Имя Мессии просветит сердца. Свиток отнесите народам. Посланные мои придут с востока, принесут пояс, чашу и перстень. По ним узнаете, по белому коню примете. Светится имя Господа, Улаим. Помни щит мой. 402. 9 декабря. Я иду, явлю завет. Берегите гармонию. Шиповник сменит терновник. Я и Луи новый. 403. 10 декабря. Вот почему говорю, без чуда не пройдете. Но окутанное знаками нашими и стрелами молнии донесете. Пророчество пройдет впереди. Родные, сердца ваши трепещут возможностью подвига. И дам подвиг прекрасный. Чую, учите хорошо. Считаю, надо закончить предостережением. Не забудьте тяжкое время так же, как я вас помню. Помню, помню, помню. 404, 11 декабря. Чую, постороннее уйдет. Помощь моя уготовлена. Можете радостно ждать грядущее. Руки врага не достигнут. Руки его притупятся. Ярое нападение рассыплется. Учу не терять чувства к нужной душе. Можете легко пучину отвести, думаю. 405, 12 декабря. Чую, щит мой могу вам доверить. И в доверии заблестит чаша. Являете опыт твердости, являете опыт чуда в жизни. Унесем вас, чудо продолжится. Я доверяю. 406, 13 декабря. Пойми о враге. Зачем тому хохотать, если без него можно идти молитвенно? Щит надо чистить сознанием. Нужна лишь мысль ко мне. 407, 14 декабря. Послушание ведет ко благу. Чую, надо и здоровье блюсти. Врагом тенета расставлены про каждого. Очистите мое дело от щита луча его. Устремите, чтобы его любимцы не проникали до явления лучших звезд. Нужно собрать явление доброжелательства. Нужно, нужно, нужно. 408, 15 декабря. Черное братство повторяет во всем нас. И числом, и степенью, и учением. Но результат лишен чуда. 409, 16 декабря. Говорю, но не на год и не на два, но на весь срок. Когда найдете молодое, когда найдете доверие достойное, когда найдете лишенное предательство сердца и принесете его мне на служение, дайте ему знак этот. по этому знаку найдут сердца друг друга и поверят. Во всех моих избранных странах храните и устав соблюдите, мой устав. 410. 18 декабря. Пусть враг рядом, но вас больше. Устам заповедаю умолчать о чуде явленном. Я пошлю щит, чудо хранящий. Любовь чувствует явление опасности. Надо слушать очень учителя. 411. 19 декабря. Указую всем бережно идти. Чую, щит устремить надо. Чрезмерно смелость против избранников. Чрезмерно чванство карликов. Щадить не надо. Чрезмерно противная насмешка. 412. 20 декабря. Укажу явление чуда. Щита свет засияет. Учитель укрепит свою волю, и трудное станет легким. 413. 21 декабря. Читай, понимая в духе. Отче, помоги решению нашему. Пролей милосердие чашу. Чудесно утверди спасение мира. Пошли благодать познания и засвети щит красоты. Так молитесь. Суровое время положите на пользу. 414. 22 декабря. Улыбка пусть сопровождает учение. Всегда лучше решение оставить на утро. Я работаю утром. Нужно понимать ближе к часу астральных хождений. Почтить должны час общего со мною труда. Это дух Урусвати знает. Учить надо устремляться к простору явленных мыслей. Укажите на пользу молчания. 415. 24 декабря. Учу вас пережить. Чую, учитель может новую стрелу готовить. 416. 25 декабря. Чую явление бури. Чую явление непогоды. Хорошо явить смех и радость. Никакого явления гнева. Прошу широко улыбнуться и показать радость. Прошу читать спокойно. Проказа скрыта под явлением чистой одежды. Почитай, как приходилось терпеть избранникам. Итак, не огорчайтесь, но придавайте значение всему в великих делах. Тяжко нами пренебречь. 417. 27 декабря. Утварь чистая, не померкнет. Все вам даю. Являю перед вами чудеса жизни. 418. 28 декабря. Победа поможет встретить новую битву. Считаю, храню вас, приняв решение полезное. Я укрепляю вас. 419. 30 декабря. Руки тянутся в дыры. Но вам я поверил тайну, потому умейте сражаться. Пусть считают себя победителями, ибо победа за вами. Находчиво переживите. Подготовил вас давно. Начало сложного времени. Я дал вам отличия земные и приумножу ваши возможности. Но вы примите это как знак достоинства моего поручения. Поэтому умейте сражаться. 420. 31 декабря. Чудо – начало и свидетельство грядущих. Руки не протянутся после пучины счастья. Потому бережно и заботливо начинайте год. С моим именем и воодушевлением духа. Потому имя мое и подъем духа – лучшее оружие. Прихожу во времени, посылаю знаки, помогаю счастью роста духа. Сулю явление успеха и вооружаю моими стрелами.